Глава 11. На следующее утро я поднялась ни свет ни заря. Известила всех, что выхожу на работу. Денис успел вчера подогнать мою машину и заодно поучаствовать в общей панике по поводу моего исчезновения. Что касается Феликса, то мы решили, что пока он поживет с родителями, а я буду приезжать ночевать в деревню. «Чем ты хочешь заниматься?» — спросила я у приемного сына за завтраком. «Не знаю», — был классический ответ. «Тогда всего понемножку». И я выложила ему план занятий. У него округлились глаза. Я обрадованно закивала. Что я, зря сидела до ночи в интернете, поднимала свои знакомства и искала ему хороших репетиторов и нормальные курсы. «Ты же учишься сейчас экстерном?» «Да», — кивнул он, не зная, как ко мне обращаться. «Рэм зовет меня Миледи Вероника», — посоветовала я. «На людях матушкой, но иронично. Можешь попробовать. Надо же меня как-то называть». Феликс улыбнулся, я залюбовалась. Мальчик был симпатичный, тот же типаж, что и у Паши с Рэмом. Светловолосый, сероглазый, только более нескладный, узкоплечий и скрюченный. «Как я понимаю», — продолжила я, а в голове сформировалась еще одна мысль. «Раз ты учишься экстерном, то учителя относятся к твоим знаниям более чем лояльно. Не без этого. То есть особо ты не напрягаешься». Он кивнул. «Я же тебе предлагаю заняться своим развитием. Заодно времени не будет мысли разные мыслить. Все полезно. Кстати, сама собираюсь заняться тем же самым. Могу я спросить?» «Конечно». «Миледи Вероника, а кто такой Ричард?» «О как! Ну, во-первых, не Ричард, а милорд Верт. Даже принц Тигверт. А во-вторых, это Паша с Рэмом вчера мою личную жизнь обсуждали». Он густо покраснел. «Это мой несостоявшийся жених. Я так понимаю, и Паша, и Рэм лелеют относительно него грандиозные планы вызвать его на дуэль. Только Рэм. Пауль уже сомневается. Уже хлеб. Это чем-то грозит нам всем. Просто я так понял, что это сын императора, и если от нашей семьи будет исходить угроза... Не переживай, мы с семьей еще не доросли до того, чтобы от нас исходила угроза. А к тому времени, как это случится, я думаю, мы как-нибудь угомоним Рэма. Он просто болезненно относится к вопросам, связанным с защитой моей чести». «Но ведь он прав». «Возможно. Но я бы предпочла, чтобы он не вмешивался в мои отношения. Теперь относительно тебя. Пусть господин Ирвин, как появится, свяжется со мной. Будем и тебе физкультуру вводить потихоньку». Я потрепала его по голове и уехала. Город оглушил меня шумом, толчеёй и большим количеством народу. Все это было странно и уже непривычно. Это привело меня в хорошее настроение, и я широко улыбнулась. На кафедре меня встретили как родную. От щедрости души отдали заочников со следующей недели. У них как раз начиналась установочная сессия второго семестра. «Как ты с ними работаешь?» — возмущалась коллега, которой отдали моих любимцев в первом семестре. «Зыркают, возмущаются, ничего не учат. Всю пытаются мне объяснить, насколько им все это до фени. Это я цитирую, и что им только диплом нужен». «О, мой любимый материал!» — хищно улыбнулась я. «Как раз мне под настроение. Вот группам повезет. Все историю родной страны знать будут. Это я уж им обещаю». Кроме того, завкафедрой обрадовал, что нам в этом году повезло, и именно кафедра истории отвечает за студенческую научную конференцию в рамках нашей академии. Но про это как-то все подзабыли. А теперь осталось всего 2 недели, и сразу после каникул вперед на танки. Так что надо быстренько, но хорошо. И главное, успеть обрадовать студентов, которые еще сдают экзамены и зачеты, а то разбегутся, ищи их потом. Поскольку у меня пары массово только со второго семестра, то есть через эти самые 2 недели, то мне и поручается все это безобразие организовать. Помнится, меня когда-то такое страшно раздражало. Сегодня я только улыбнулась блаженной улыбкой соскучившейся по дурдому идиотки и понеслась. И по кафедрам радовать, что завтра они мне дают списки, кто и по какой теме выступает, и по знакомым студентам напомнить, что они жаждут выступать. Еще я обзвонила бывших студентов, сообщила, что они выступают у меня на научном обществе. Связалась со знакомым профессором в Большом университете, попросила выступить у нас. Он как раз собирал материал для своего словаря жаргонов. Осенью я обещала ему поднапрячь знакомых в полиции относительно реального материала. Потом я исчезла, идея заглохла. Но теперь мне обещали помочь, я обещала помочь. Не жизнь, а сказка. Никогда не думала, после бала во дворце с принцем буду потом с таким удовольствием преподавать в Академии МВД. Кому рассказать, ведь не поверят. Вечером после работы в бассейн, а потом ближе к 11 заявиться к родителям, покатавшись в волю на машинке. И все. Никаких снов, никаких Ричардов, никаких мыслей. Никаких сожалений. И это я еще себе для бодрости духа учеников на вечер не искала. Все, спать. Красота. Утром я повторила все снова, только предупредила родителей, что останусь ночевать в городе. Паша радостно закивал. Ему одной поездки из Санкт-Петербурга вечером да по пробкам вполне хватило. Когда вечером, придя с работы, я распахнула знакомую дверь, то поняла. Это была не лучшая идея. Казалось, все это было 1000 лет назад. Или с другими людьми. Или в другой реальности. Раскрытый ноутбук, разбросанные мобильники. Помнится, Денис категорически запретил их брать с собой. Перевернутая вверх дном кладовка. Мы с Пашей никак не могли найти наши спальники. Слой пыли, перекрытые краны с водой. И главное, ощущение совершенно нежилого помещения. Словно людей, которые тут жили, действительно не стало. Я мысленно надавала себе оплеух и решила в войне со своей меланхолией применить старинное оружие, всегда рекомендуемое моей маменькой — генеральную уборку. Так, одежду попроще, музыку погромче и вперед. Ударим доблестным трудом по дурным мыслям. Ура! Я домывала коридор, самозабвенно подвывая любимому Кипелову. 1100, 1100! Смерть в лицо нам дышит!» И тут услышала настойчивый звонок в дверь. «И кто это там так не вовремя?» — проворчала я и пошла открывать. За дверью оказался милорд Милфорд. «Добрый день», — поздоровался со мной вежливый начальник имперской контрразведки. «Мы летим к земле, как молния, поминая всех святых. Жаль, в будущем безмолвии нет этой высоты», — ответили ему колонки. «Добрый». И я посторонилась, давая ему пройти. Выключила музыку и вопросительно уставилась на аристократа. Он оглядывался молча. «Видимо, моя среднегабаритная двухкомнатная квартира с кухней в почти 9 квадратных метров произвела впечатление на его неокрепшее имперское сознание. Или растрепанная я со шваброй, или ведро с грязной водой посредине небольшой прихожей. А может, он никогда пылесоса не видел? Дикие они там, в империи тигвердов». «Хотите чаю?» — вежливо спросила я. «Могу сделать бутерброд». «Спасибо». «Спасибо, да?» Милорд Милфорд кивнул. И тут я потрясла его еще раз. Я протянула ему комнатные тапки. И мне все равно, что в империи они, в смысле аристократы, такого не носят. Или уличные туфли, или домашние. Переобуваются, кстати, пройдя через весь дом, в гардеробной. А у меня такого безобразия не будет. Зря я, что ли, полы намывала. «Я в вас верю. У вас получится», — серьезно сказала я. И, оставив растерявшегося вельможу наедине с непонятной ему обувью, пошла выливать ведро, мыть руки и заваривать обещанный чай. Тем более, что сама проголодалась. «Надеюсь, вы прибыли не для того, чтобы заниматься со мной магией», — — поинтересовалась я. «Нет», — улыбнулся он. «Мне показалось, а его величество согласился, что я плохой учитель». «Не думаю, просто материал для обучения попался очень неподатливый», — рассмеялась я. «Его величество беспокоится о вас, вы практически беззащитны. И вам приказано приглядывать за мной». «Именно так. Кроме того, я должен известить вас о том, что завтра в 17:00 у вас состоится аудиенция у его величества императора Фредерика». «А это еще зачем?» «Миледи», — укоризненно заметил милорд Милфорд. «Я вот собиралась в бассейн». «Миледи Вероника», — прорычал имперец. «Это деспотия». «Извольте быть». «Хорошо. Только вопрос, а как я попаду в империю?» «А как вы в нее изначально попали?» «С помощью кулона, который дал мне Рэм». «А что вам мешает сейчас поступить так же?» «Вредность характера», — чуть было не сказала я вслух, но в последний момент удержалась. «Видите ли, милорд», — захлопала я ресницами, «если я буду переноситься с помощью артефакта, то окажусь в каком-то городке, что находится в нескольких часах пути от столицы. Его величество не сильно разгневается, если я прибуду утром». «Вы издеваетесь», — пришел к выводу Милфорд. «Еще как!» — кивнула я. «А зачем мне аудиенция у его величества?» «Миледи Вероника, это приказ императора. И локоны обязательны, и одежда, приличествующая статусу». Милорд поднялся, поблагодарил меня за угощение и удалился. «И вот как вы себе представляете всю эту бодягу?» — поинтересовалась я у пустоты. «У меня пары до 3:00. На следующий день, когда я прибыла домой 16:00, то обнаружила в квартире целую делегацию. Нет, дверь мне не взламывали. Коварный начальник контрразведки договорился с Пашей, и сын меня сдал. В смысле, запустил имперцев в квартиру». «Скорее, миледи!» — торопила меня счастливая Оливия, размахивая атласным шуршащим платьем. «Я вам платье подобрала цвета слоновой кости. Вам пойдет. Мы локоны должны успеть сделать, а то милорд Милфорд прав. Негоже такой красавице, как служанке, ходить. Вы все-таки принцесса». «Вот с чего это я вдруг принцесса?» — ворчала я, пока меня вытряхивали из моего любимого серого костюма. «Ой, а какие у вас чулочки интересные!» — восхитилась Оливия. «Это колготки, и ваше нижнее белье я надевать не буду». «Только корсетик, миледи, я не сильно затяну. И чулочки вместо ваших колготок». Как обычно, служанка приводила меня в порядок практически молниеносно. Высокая прическа с локонами образовалась словно сама собой. Но когда горничная протянула мне темно-синий футляр, именно в таких мне приносили сапфиры, камни, что положено было носить женщинам рода Ре, я взбунтовалась. «Нет, не надену». «Миледи, это приказ императора. К тому же это просто жемчуг». Я открыла футляр. «Просто жемчуг, как же». Золотистые жемчужины сияли, казалось, собственным блеском. А через каждые 3 из них находился еще и бриллиантик с таким же отливом. «Этот жемчуг покупал милорд Верт?» — захлопнула я крышку. «А жерелье прислал император», — опустила голову Оливия. «Миледи, ну вы не можете показаться при дворе без драгоценностей». «Да зачем мне вообще там показываться?» Тем временем проворные пальцы Оливии уже застегнули ожерелье. Затем быстро, не дав мне опомниться, служанка подала перчатки, длинные, по локоть. Помогла натянуть. Поверх надела мой браслет, уже ставший родным. «Готово!» — крикнула она. И в мою комнату ворвался милорд Милфорд. «Миледи!» — оглядел он меня. «Вы прекрасны! Мы опаздываем!» И он взял меня за руку и потащил в замерцавший портал. Кабинет императора. Милфорд кланяется и отходит в сторону. «Наконец-то!» — радостно встречает нас император. Пристально смотрит на меня и через мгновение командует. «Вероника, позвольте ваш браслет». Раздраженно вздыхаю, но подчиняюсь. «Я подготовил для вашего украшения несколько подвесок, тоже жемчужных». Я невежливо хмыкнула. как наяву вижу, император делает тончайшую ювелирную работу, подвески, лично мне. Понятное дело, мне их подобрали и доставили, смеется и Фредерик. Похоже, он сегодня в хорошем расположении духа. Но я зачаровывал сам. И он аккуратно начинает цеплять их к моему браслету. Подвесок много, кажется, с десяток. 11, гордо произносит император. Портал, защита в нескольких вариантах. Кроме того, я вас закрыл от чужого воздействия и ментальных атак. В общем, тут много чего есть. «Следилку поставили?» — проворчала я. «Следить, где вы находитесь? Есть такое. Но активируется только по необходимости. Надеюсь, этой необходимости никогда не будет». В кабинет заглянул секретарь. «Он выехал», — доложил Карл с видом заправского заговорщика. «Так», — среагировал император, — «надо поторопиться». Он прицепил последнюю подвеску, на мгновение замер над браслетом, тот полыхнул алым. «Готово». «Где плащ?» — спросил император. Милфорд растерянно развел руками. «Зима ведь!» — вроде начал сердиться Фредерик. Потом махнул рукой и с извиняющимся видом произнес, обращаясь ко мне. «Так будет даже романтичнее. Если что, Ирвин вылечит». «Ну-ну, чистого рома нальете без молока», — проворчала я, вспоминая, как меня лечили в государственной тюрьме. «Фредерик, простите, но что вообще происходит?» Снова марево передо мной. «Прошу вас», — произносит император. Он вежлив, но мне почему-то кажется, начни я упираться, он просто меня впихнет в портал. «Да, император мне что-то сует в руки. Отдайте ему». Я злобно всех оглядываю и делаю шаг.